У них могут возникать со мной какие-то проблемы, а у меня нет. Я, может быть, что-то не понимать могу. Но каждый раз я спрашиваю своего гуру: вы довольны, как я вам служу? И он говорит: я еще не говорил с твоими GBC в этом году. Я говорю: хорошо, это я вот как раз написал письма твоим GBC, чтобы они меня характеризовали. Что ты там, сдурел совсем еще или нет? А они тут, видишь ли, переписываются. Вы с Кришной сразу переписываетесь, чего вам гуру? Там почтовый ящик надо поставить и все. Это ваша проблема. Вы просто очень некоммуникабельные люди. И у вас поэтому возникает. Вы еще не понимаете этого. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил: через много лет очищения человек понимает, что он бесполезен. И тогда он ищет того, кто полезен в служении, и начинает служить ему. Кто полезен в служении его гуру, и начинает служить ему под его руководством. С этого момента человек становится слугой, говорится. Поэтому даже Кришна сказал: тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле не мой слуга. Только тот мой слуга, кто слуга моего слуги. А поскольку гуру представляет кого? Кого гуру представляет? Что там в книжках пишут? Кришну. Значит, гуру тоже еще больше доволен, когда служит его, кому? Его слуге, чем ему самому. Ну, они прямо так тут неофитам, этим всем новичкам рассказывают: ой, я пишу письма гуру, о гуру, мне тут никого уже не надо, только. Ну, ну. Да, мы с гурами, ой, вообще, бывало, приедут столько много гуров. И мы с гурами там. Такое чувство собственной важности. Собственной уникальности, как раз в бхакти-шастрах это объясняется, эти все анартхи. Собственная непревзойденность, уникальность, необычность, собственная индивидуальность. Все является анартхами.